К вечеру между неспешным разговором одолели Афанасий с Федором вторую полбутылку водки и, собираясь приняться за третью, уже во всю силу толковали про жизнь. Кланька, бокастая баба Афанасия, опять жарила сковороду картошки с медвежатиной и, не обращая на мужиков внимания, чего-то мурлыкала под нос. Афанасий Круглов, здоровенный мужчина, сидел на койке, побросав за спину цветастые подушки. Еда и водка стояли возле на табурете. Случило их на дружбу, давняя уже теперь по годам, медвежья охота. В позднюю ту осень обходил Федор, глубинный, только что организовавшийся при КООП-зверпромхозе, участок от села Подымахина и знакомился с промысловыми делами на пригольцовых соболиных речках. За Угадаем повстречал на тропе Афанасия, и тот предложил ему пойти обратать берлогу, что недавно открыл в глухом Урмане. Пошли. И ладно, что потом обошлось все благополучно. Хозяин будто ждал их, видимо, проснувшись еще в первый приход Афанасия. Он вырвался из чащобника на глубоко снежную прогалину, которую пересекали ничего не ожидавшие мужики. Встречный кустарь смялся под зверем, как солома, и он, поднявшись на дыбь, обрушился на идущего впереди Афанасия. Ни ружья, ничего не успел приготовить охотник, только и сообразил мгновенно поднырнуть под брюхо медведю, спасая голову. Оторопевший на какую-то долю Федор рванул из-за кушака топор и, проваливаясь по пояс в снегу, забуровил на помощь. В горячах он промазал по первому разу, и топор врубился не в башку зверю, а в плечо. Тот дико взвыл, отлапился от Афанасия и, укусив себя за больное, встряхнул теперь уже на Федора. Сейчас Афанасий помог однорукому напарнику, лежа полоснул ножом по самому низу медвежьего живота. Снег вокруг окраснелся. Медведь засел на задние лапы, передними как нарочно выгреб наружу свои внутренности. А Федор, улучив момент, всадил ему топор в голову. Но не кончилось еще дело, потому как тут же из чащи на истошный рев добитка выскочил на прогал еще один зверь — пестун. Его в упор расстрелял подхвативший свой карабин Афанасий. А чуть позднее углядели мужики, что поспела-таки медведица расчесать Афанасию вместе с курткой и кожу на спине. В общем, обошлось. Отхлебнув из кружек еще помаленьку, мужики закурили, закашлялись, замолчали. А Афанасий, медленно бося, как бы позабыв, что уже говорил об этом, наново повторил свою историю, в результате которой и затащился он на мать ее непокосную койку. «Слышь, Федор, увел меня след аж к перевалу и устарел. Я пойму дальше. В азарт вдарила. А видать, соболюшка. Но по оспи наверх да наверх, а тут и отемняло, как с ладони сажей посыпало. И эта стерва метелица. Я назад. Я скользнулся. А может, и ветром меня сдунуло. Хорошо загремел. Под конец об камень так припаяло. Но думал, конец. Но лыжи сберег. Кое-как на табор принес себя. Слезьми внутри плакал. Не поверишь ведь, а? Точно. Упал в зимовьюхе. И только искорки цветные в глазах. Шурк, шурк, шурк. Посчитал я их, посчитал, но помирать раздумал. Вспомнил про транзистор. Дотянулся до транзистора, нажал и 3 дни всякое разное слушал. Мать непокосная, и чего же только на свете не делается? Там тебе африканцы бьют кого-то, тут американцы. В общем, полностью проиллюстрировался по части международного положения. Во, брат, транзистор у меня на таборе маленький, но говнистый. Гауя прозывается. Для развития вещь, прямо должно сказать, исключительная. И вот, значит, лежал я лежем и думал про свое. И надумал. Худо живет на земле человек-то. А все от того, что от природы отбился. Зверь зверя тоже бьет. И плохое друг дружке делает. Но в пропорции. Сколь надо, а больше ни-ни. А человеку все мало. Хапает у тайги, у реки рвет, у себя же норовит чего оттяпать. Вот и получается белиберда, мать непокосная. Да вот, к примеру, тебя возьмем. Ты кто? Начальник, охотницкий инспектор. Должен, стал быть, за промышленника горой. А мы тебя и видим у себя раз-два и не видим. Ничего не меняется. «А чего ты хочешь менять-то, Афанасий?» Скинул нахлынувшую зыбкую дрёмь Фёдор и прикрыл зевок рукой. «Об чём это ты? Об цене опять на пушнину? О приёмщике вашем? Да я ж тебе всё уже обсказал. Знает об этом верхнее начальство. Да молчит». Значит, хреновое то верхнее начальство, незоркое. Но ты сам посуди, это ли не непуть приключилось с одним моим мужиком? Сдавал он своих соболей и добрых, а они ему по 35 рублев только и вытянули. Тогда он огрызыш шкурки на таборе подобрал, лиса соболюху истерзала. Подобрал, растянул огрызыш на пялку, сколь можно, и сдал. 47 рублей получил. Тьфу ты, а? Слыхал я, слыхал про огрызыш ваш. В газетку районную даже писал. Думаешь, хожу тут между вами, водку здесь пью и ничего не делаю? Зря вы так думаете. Очень даже зря, потому как обидно. А нам, думаешь, не обидно? Гоняемся по тайге, чистыми зверьми становимся. Вон два ребра, как папироски в пачке, сломал. И чего? Как получать расчет? Одно расстройствие в животе. Во как. Когда чё меняться будет? Я, Афанасий, не министр. То-то. Ну, давай за здоровье. Кланька принесла и спихнула на табурет жарко дымящуюся сковороду. Афанасий удержал ее за подол. «Дерни-ка и ты еще, вторительную, за второе мое ребро!» Кланька добродушно согласилась, отхлебнула из кружки и замахала руками. «Как вы ее, треклятую, только и жрете! Закусывайте, Федор Николаевич, не слушайте моего. Он сейчас при болезни, вот и несет разное. Цыть!» Шутейно гуднул на жену Афанасий. Кланька нарочно испугалась и отплыла за перегородку, отделяющую горницу от кухоньки. «Нет, Федор, неладно хозяйствуем мы, неладно. Того и гляди, звери смеяться начнут. Вот слыхал я, что шибко бабы зарубежные нашего соболя уважают. Большие долары за его дают в казну нашу. Неужели и нам прибавить нельзя?» «Брось ты, Афанасий Лукич», — отмахнулся Федор, — «ровно дитё спрашиваешь». «Да», — пробасил Афанасий, — «не знаешь». В горницу заглянула Кланька. «Я пойду к корове, погляжу, что да как. Вот-вот зорька разрешится. Вы уж тут без меня!» Афанасий кивнул. Хлопнула дверь, и в горницу, медленно тая, стираясь на грубом половике, вкатился белый клубок уличного холодного пара. Федор раскурил очередную папироску, встал и отошел к темнеющему окну. Не оборачиваясь, заговорил: «Знаешь, Афанасий, я тебе сейчас одну штуку скажу, а ты уж схорони про себя, ладно?» Афанасий заинтересованно кашлянул. «Давай, давай. Я между тем давно выглядел, что ты чего-то хочешь и мнешься, как свинья на веревке. Так ведь вот заночевал я сегодня на пурге в кордоне у Постниковых. Да. И вот в спальнике на полу мне баба Ефимова приготовила. Лежу. И вдруг волк Полинин запел. Какой волк? Гаденыш, кличка такая зверю дана. Она его приручила. Пожарник ей принес побитых на пожаре щенят, и она одного выходила. Ну, да дело не в этом. А в чем же? Чего ты крутишься? Ну, постелила мне она, значит, на полу. Да. И волк запел. В самый первый раз. В гон вошел зверь-то. Час его наступил. То-то и наши подымахинские звери нынче молились. Тут их цельная стая за перехватом. Вот оздоровею, надо бы на их засидку сделать. Чертей, хулиганят, скотину режут. Да я не про то хочу тебе. Лежу, значит. В общем, позвала меня к себе Ефимова баба. Ну и потом все это, значит. Афанасий втянул носом воздух, зашмыгал, чихнул. «Правду говоришь, чих он к правде. Ну и что? Зачем ты мне про это? Али язык зачесался? Удержу нет, как у пацанов». «Так ить вот что-то навроде». Афанасий глотнул из кружки, сердито крякнул, и в избе наступило молчание. Федор стоял у окна и видел, как на улице плавно закружился снег, и в избе напротив хозяйка включила свет. «Я тебе потом кое-чего скажу, Федор Стрелков, а пока ты мне ответь на пару вопросов. Только по правде чтоб, понял?» «Чего там?» «Ты, говорят, Полину-то еще давно скрадывал. А вот не от тебя Васька был, а?» Федор обернулся. «Не от меня. Это в самый первый раз приключилось, чтоб мне хоть что было, как на духу говорю. Напраслину про меня пустили. Да и тут не позови меня, Полина, ничего бы, наверное, и не было. Но ты-то хотел того? А что? Хотел. Я Полину шибко когда-то. А ты знаешь, мне на бабу не повезло. Хотел я того, Афанасий. Да и грех у нас приключился, отчаянный, как в самый первый раз. Душа насквозь прожглась. Угу. Теперь скажи мне другое, Федор Стрелков. Кто Ефима подальше спровадил? «Так он меня знаю», — тут же оборвал Федора Круглов. «Но вот ты же знал, как все у Ефима кисло выехало. Парня зашиб случайно. А может и нет? Ты об том не задумался, что мог это Ефим по злобе? Мол, не мой корень, а нагуленный. Пока воевал, да от кого? От старого ухажерника Федьки. Вот и шмальнул Ефим тогда не в ту голову, а?» «А что?» — задумался Федор. «А что? Пожалуй, могло такое произойти. Выходит, убийца он. И правильно я его на закон положил. А что с Полиной у меня? Так я, можно сказать, за проломленную свою башку отсолил Ефиму. Не пересолил ли, Федька? Очень вдруг тихо спросил Афанасий. Густой его бас от этой тихоты приобрел странный, враз обеспокоивший Федора оттенок. Как тебя понимать, Круглов? Да как тебе будет удобно? Больно легко ты пошел на мои слова. И тут же оговнял Ефима. А вот мне почему-то сдается, что хреново ты сделал с Ефимом, Стрелков. Продал ты мужика и предал. Ты ведь не воевал? Знаешь, знаю. Тебя навсегда забраковали. А мы с Ефимом под Курском стояли, и я тебе могу сейчас один пример рассказать про Постникова. Заваруха там одна получилась, и наши танки побегли назад. А мы с Ефимом в одном расчете были, и нам сказали стрелять по своим танкам, чтобы остановить их, потому фрицы в атаку пошли. И Ефим стрелял по машине и зажег ее, а сам побежал спасать наших танкистов. А его немец из другого пробитого танка, из автомата. Так Ефим и немца того укоцал, и одного горящего парня затушил, а после уже сознание потерял. Нас там шибко растрепало в первый-то день под Курском. Так что знаю я кое-что про Постникова. Ты же посадил его по злобе. А сейчас, когда он там, в лагере, срок свой зазряшний мотает, ты его бабу обгулял. Сука ты непокосная, а не охотницкий начальник. Вот я сейчас встану и придавлю тебя, курву. Федор, растерявшись, слушал Афанасия. «Да ты что, Круглов, ты в уме ли?» «Я-то в уме!» — уже ревел распаливший себя Афанасий. Он поднялся было, но боль тут же согнула его. Афанасий, так согнувшись, и подковылял к Федору. «Ошибся я в тебе, Федька, потому и дал тебе все рассказать. Но хватит, уходи-ка ты от седовок. Уходи!» Дверь в избу отворилась, и в нее вошли Кланька с какой-то женщиной. «Вы чего тут разорались?» — спросила была Кланька. «Брысь!» — заревел Афанасий. «Не встревай! Огони этого падлу, гаденыша!» Федор замахнулся. Афанасий, не мигая, смотрел на него снизу. Федор медленно опустил руку. «Ладно, живи, Круглов, но, однако, припомню я тебе эту беседу». Афанасий распрямился, побелел и пошел на Федора, скрежеща зубами. Федор попятился к выходу, и тут же между ними возникла пришедшая с Кланькой женщина. — Не тронь его, Афанасий! Не тронь! Он же калеченный! В голос ей только повыше и отчаяннее повела свое Кланька. — Там сейчас Зоренька телиться станет. К ночи кордон глохнет в темном морозе, и звуков по всей округе становится совсем мало. Неясно и оттого неизъяснимо покряхтывают выжатые холодом ближние залески. Снега под редкими ветряными сдвигами как бы поскрипывают, а вверху, насколько хватит глаза, искрит черный небосвод, шитый бесконечным тунгусским рисунком. Внутри кордона тоже тишина, только побольше разве шорохов. В стайке шелестит соломой корова, вздыхает, возвращая назад мягким горловым звуком то, что было уже пережевано. Конь звенит железкой, тупо постукивая по настилу копытом. Из трубы высверкиваются короткие искры, а бесследный сейчас дым торчит где-то в недвижности морозной, прямо, неколебимо. Гаденыш медленно обошел вдоль паскотины, аккуратно ступая задней ногой вслед передней, отчего отпечаток за ним получался ровный, проколистый, будто кто передвигался на одной лапе, и вернулся к крыльцу под оконце, тускло хранящее желтоватый свет керосиновой лампы. Прислушался. Ефим сидел в кухоньке, опершись спиной на теплый кирпич печи, и держал на коленях сапог, косо распоротый гаденышем. Заниматься починкой Ефиму явно не хотелось, но и спать тоже. В нем опять бродил дурноватый хмель, что принял он за сытным, тяжелым, почти безразговорным ужином. Ефим крутил сапог и легонько нудил из себя. «Я сегодня беспечный гуляю, а на завтра пойду воровать. А когда я в тюрьму попадаю, я не буду грустить и рыдать». Полина молча лежала на койке, натянув на самые глаза душную перину. Ей не думалось ни о чем определенном, просто под сердцем держалась какая-то щемящая тягость, и она все ждала и ждала чего-то. После разговора в бане они с Ефимом не обронили ни слова, и всеобщее это молчание становилось невыносимым. — Как тебе песня-то? Нравится? — вдруг спросил Ефим. Полина завозилась под периной, но не отозвалась. — Не нравится. А мне вот ничего. Там у нас старикашка один был, так он эту песню очень уважал. Годов 20, однако, поет ее уже там. Веселый человек. Да, он нам однажды на лесоповале сказку рассказывал. Хочешь, повторю? Забавная сказочка-то. Она, значит, про реку, про ночь и про луну. Луна, значит, на полночь, когда время закатится, у реки спрашивает. Хочешь, мол, я мост построю? Такой, мол, мост никакому человеку не под силу. Да. Река, значит, грит, не построишь. И смеется, зараза. А луна чего? Раз. И кладет на воду мост тот. Легкий, серебряный, лунный. Река его смыть было, да не получается у нее. Вода бурлит, пенится. А мост стоит. Да, и вот если кто сможет по тому мосту через реку перейти, то, значит, очень счастливым будет. Пытались который, но не вышло у их. То в воду упадет который, а кто до рассвета не поспевает. Мост он до первого света, а после нет его. Отсюда, значит, мораль такая проистекает. Безгрешным должен быть человек, чтобы тот мост одолеть. А так как негрешных людей не бывает, то, значит, для остальных и нет прохода по мосту. В реку они падают один за другим. Да та их али топит, али несет и несет по себе. Во, брат Полина, слышала, что я говорил? Слышала. Вот и тебе на том мосте. Ни к чему появляться. Упадешь. Ну, чего ты затихла? Ведь не померла же. А ты будто ждешь. Чего жду? Ну, когда я помру, что ли? Ефим отбросил сапог к порогу и появился в световом квадрате. Чего же мне ждать этого? Забот других не хватает, что ли? Не знаю я. Ишь ты, кроткая какая, заделалась. Я-то прошлую ночь, когда шел сюда, все по какому-то ходу перся. Только у Паскотина и надумал, что гость у тебя гостил. Федька. Знал бы пораньше, у Парфена бы не перекуривал. — А что бы сделал? — спросила Полина. Ефим озадачился. — Настиг бы вас. И нараспыл пустил. Чего ж другого-то? Всех бы ты нараспыл пускал, на вроде вдосыть настрелялся. Ефим напрягся. — Ладно, ладно, ты поговори еще. Шибко храброе больно. Ты мне вот скажи лучше. Было у тебя что со Стрелковым или нет? Ефим вернулся в кухоньку и принес оттуда лампу, прибавил фитиль. Ну да как? Было или не было? Полина молчала, глядя в потолок. Она не знала, что и отвечать Ефиму. А отвечать чувствовала надо, потому как сейчас что-то должно было разрешиться. Тягостный комок переместился к горлу и мешал Полине. Она попыталась сглотнуть его. «Ефим, ну, ты мне тоже должен сейчас одну вещь сказать. Которую? Только по правде тоже. Ты мне, а я тебе». «Интересно. Скажи, Ефим, ты Васеньку моего не по злобе порешил, а? Что-то мне об том много думалось. Вот скажи, Ефим, ты тогда куда стрелил, а?»